Глава 25. Преподобный Оредий, святой аббат Лиможский. Память совершается 17 ноября по старому, 30 ноября по новому стилю. Я расскажу о чудесах и кончине аббата Оредия, который закончил земную жизнь свою в 591 году от Рождества Христова и, призванный Господом, отправился на небеса. Он уроженец Лиможа, рожден от родителей свободного сословия, потомок весьма влиятельных в тех местах людей. Был он послан к королю Феодебарту и присоединился к группе молодых людей благородного происхождения, состоящих при королевском дворе. В то время епископом города Трира был святитель Никита, человек большой святости. Паства его почитала в нем выдающегося проповедника, и он славился добрыми своими делами и чудотворениями. Владыка Никита заметил в королевском дворце молодого человека, лицо которого было отмечено божественной печатью, и велел Оредию следовать за ним. Оредий ушел из королевского дворца вслед за Никитой. Они вместе вошли в епископскую келью и стали там говорить о духовном. Юный Оредий попросил святителя исправлять его ошибки, стать ему духовным отцом и наставлять в Священном Писании. Он был полон горячего желания учиться. Проведя какое-то время с епископом Никитой, Оредий принял постриг. Однажды, когда священники в соборе пели псалмы, с потолка слетел голубь, тихо покружил вокруг Оредия и сел ему на голову. По моему мнению, это был ясный знак, что Оредий был исполнен благодати Святаго Духа. Смущенный происшедшим, он попытался согнать голубя. Тот немного полетал и затем снова сел, сперва на голову Оредия, а потом на его плечо. И кроме того, что случилось в соборе, когда Оредий пошел к келье епископа, голубь полетел за ним. Это повторялось день за днем, к великому удивлению Никиты. И отец, и брат Оредия умерли, и этот избранник Божий, исполненный, как я уже сказал, Духа Святого, вернулся домой, чтобы утешить свою мать Пелагию, которой теперь некому было помочь, кроме ее единственного оставшегося сына. К этому времени он уже все свое время посвящал посту и молитве, и попросил он свою мать, чтобы она продолжала исполнять все свои хозяйственные обязанности, следила бы за слугами, за тем, как обрабатываются поля и возделываются виноградники, чтобы ничто не отвлекало его от молитв. Он хотел отвечать лишь за одно дело — надзирать за строительством церквей. Что еще могу я сказать? Он строил церкви во славу святых Божиих, собирал их мощи и постригал слуг своей семьи в монашество. Он основал монастырь, монастырь святого Ирьея в Лимузене, в котором следовал уставу Кассиана, Василия и других отцов, составивших правила монашеской жизни. Его святая мать обеспечивала всех монахов едой и одеждой. Она не позволяла своим многотрудным обязанностям быть препятствием в ее общении с Богом. Что бы она ни делала, она постоянно молилась, и слова ее восходили ввысь, как благоуханный фимиам, и были угодны Господу. Тем временем к преподобному Оредию начали со всех сторон стекаться больные. Он исцелял их, осеняя каждого рукой своей крестным знамением. Если бы я попытался записать все имена исцеленных, то никогда не смог бы составить полный список. Знаю одно, ни один больной, пришедший к нему, не ушел неисцеленным. Вот некоторые подробности значительных чудес, им совершенных. Однажды он вместе со своей матерью совершал паломничество к церкви святого Иулиана Мученика. В тот вечер они добрались до места, где не было никакой воды, лишь сухая и бесплодная земля. Мать сказала ему: «Сын, у нас нет воды, мы, наверное, не сможем провести здесь ночь». Оредий пал ниц в молитве и долго-долго продолжал молить Господа. Потом встал и палкой, которую носил в руке, ударил в землю. 2-3 раза повернул ее в земле, а потом с радостной улыбкой выдернул ее. Из отверстия хлынуло столько воды, что хватило с избытком и для их собственных нужд, и на то, чтобы напоить животных. Не так давно, когда Аридий был в поездке, начали появляться большие тучи. Как только он их увидел, то слегка склонил голову над лошадью, на которой ехал, и воздел руку ко Господу. Не успел закончить свою молитву, как облако разделилось на две части. Вокруг них дождь лил, как из ведра, а на них не упало ни одной капли. Один житель Тура по имени Вестремонт, а по прозвищу Татту, жестоко страдал от зубной боли. У него распухла вся челюсть. Он отправился, чтобы найти сего преподобного. Аридий положил руку на зараженное место, и боль сразу же прекратилась и больше никогда не мучила этого человека. Эту историю рассказал мне сам Вестремонт. Что же касается чудес, которые Господь сотворил нам через святого Иулиана Мученика и святителя Мартина, большинство их я записал в своей «Книге чудес» в таком виде, как он сам мне их поведал. Когда силой Христовой Аридий совершил эти чудеса и множество подобных, то приехал в Тур сразу же после праздника святителя Мартина. Какое-то время пробыл у меня, и тогда сказал мне, что ему недолго осталось жить в этом мире, что, несомненно, близка его смерть. Он попрощался, а затем отправился в путь, благодаря Господа за то, что удостоился перед смертью почтить могилу святителя. Вернулся в свою келью, составил завещание, привел в порядок все свои дела, назначив наследниками двух епископов – святителей Мартина и Илари. Потом заболел дизентерией и начал хворать. На 6-й день его болезни женщина, давно одержимая нечистым, от которого не смог избавить ее преподобный, и руки которой были связаны за спиной, начала кричать: «Бегите, граждане, прыгайте от радости, люди, выходите встречать святых и мучеников, которые собираются к кончине преподобного Аридия. Здесь и Иулиан из Бреуда, и Приват из Менда. Из Тура прибыл Мартин, а Мартий из родного города Аридия. Вот подходят Сатурнин из Тулузы, Денис из Парижа и все другие, которые на небе сейчас, и которым вы привыкли молиться, как Божиим святым и мученикам». Она начала кричать все это, как раз когда спускалась ночь. Ее хозяин связал ее, но не смог удержать. Порвав путы, она ринулась к монастырю, крича по дороге. Через короткое время преподобный испустил последний вздох, и многие видели, как ангелы вознесли его на небо. Во время похорон, когда опускали тело его в могилу, Аридий очистил эту женщину от проклятия, которое навел на нее бес, а также и еще одну женщину, одержимую еще более злым бесом. По моему убеждению, это по воле Господней он не мог исцелить их, будучи во плоти, чтобы и похороны его прославились чудесами. Когда обряд был совершен, третья женщина, бывшая немой и ходившая с постоянно открытым ртом, подошла к его могиле, приложилась к ней и тем самым обрела дар речи. Примечание. Это повествование взято из истории франков, книга 10, глава 29. Святитель Григорий включил следующий отрывок о преподобном Аридии в свою книгу «Чудеса святого Иулиана», глава 40. «Когда ко мне пришел Аридий, священник из Лиможа, весьма благочестивый человек, о котором я упоминал во второй книге о чудесах блаженного Мартина, я подробно расспросил его о жизни и стал спрашивать о чудесах, что совершил блаженный Иулиан в Лиможе. Священник Аридий построил в честь блаженного мученика святую церковь, которую обогатил мощами святого Иулиана. Поскольку он был очень смиренный человек, он какое-то время колебался, но, наконец, после особенно настойчивых расспрашиваний, рассказал следующее. «Когда я в первый раз пришел в церковь блаженного Иулиана, то унес с собой крошечку воска с его могилы. Оттуда пошел к фонтану, в который пролилась кровь блаженного мученика, и, омыв лицо, наполнил маленький сосуд водой для благословения. Призываю всемогущего Бога во свидетели, что прежде чем я дошел домой, она превратилась в бальзам по цвету, плотности и аромату. Когда пришел владыка освящать храм, я рассказал ему об этом, и он не пожелал вложить в священный алтарь на место мощей ничего, кроме маленького сосуда, вода в котором превратилась в бальзам, и сказал: «Это подлинные мощи, которые прославил мученик силой Божией». Иные сведения о преподобном Аредии находятся в чудесах святителя Мартина, святителя Григория, книги 2 глава 39, 3 глава 24, 4 глава 6 и в «Славе исповедников», главы 9 и 102. Житие преподобного Аредия включено в апокрифические труды святителя Григория. Преподобный Аредий известен во Франции как святой Ирией. Его святая мать Пелагия представилась в 572 году.